Лизиазира. Саэцера утонула далеко за холмами. Лодка летела над пыльной и скучной равниной. Кое-где на желто-буром фоне виднелись сгоревшие селения, столбы и рельсы подвесных дорог, эскадры и мосты, шахты, узкие каналы, окаймленные черно-зелеными полосами высохшей грязи. Лось держал на юг, вспоминая первый полет на воздушном корабле и второй, когда их, по велению Тускуба, отправили в поместье владыки Марса. Пролетели над гигантским цирком, водохранилищем, стены которого были сложены из огромных блоков, полуразрушенных от времени. Поверху стена проросла кустарником и кудрявой желтой травой. Над поверхностью воды изредка вскипали пенные шапки фонтанов. Но воды было гораздо меньше, чем во время первого полета. Видимо, мощные насосы, гнавшие по трубам и каналам воду с Северного полюса во все водохранилища, перестали работать. Следствием этого было падение уровня воды в цирках и обмеление или полное высыхание ранее работавших каналов. «Ро!» — указал вниз Лось, оглядываясь на спутника. Тот не ответил, занятый своими мыслями. Пересекли выжженную долину. Ее бы разделили два канала, розово-красный, высохший, заросший по берегам правильными рядами кактусов. В пыльной светящейся мгле показалось еще одно озеро с периодически вздымающимися по центру фонтаном. Суам вспомнил Лось название озера. За ним стали вырастать из мглы скалистые пики гор. Показалось Лизиазира. Дыхание перехватило, сильнее заколкалталось о ребра сердца. Лось увеличил скорость. Тень лодки бежала по плоским медно-красным холмам, по волнам песка, по трещиноватым блюдцам кристаллических пород и саванчиков. Повсюду бороздили пустыню высохшие русла каналов, чаще совсем пустые, каменистые, реже поросшие кактусами и колючим кустарником. Из-за пирамидальной скалы метнулись на перерез лодки длиннокрылые птицы, ихи, с мерзкими крокодильями головами. Лось навел маузер, сбил одну, остальные отстали. За горизонтом справа показались в туманной зыби раскаленного воздуха винты большого воздушного корабля. Лось приготовился к преследованию и схватке, внезапно ощутив гневный азарт беглеца. Однако серебристо блеснувшая громада воспарила к небесам и медленно удалилась на север. То ли марсиане лодку не заметили, то ли приняли ее пассажиров за своих. Через час полета Лось узнал знакомое ущелье, выходящее на красивый луг в низине между горными стенами, свернул туда. Голову обдало жаром. Здесь он познакомился с Аэлитой и познал счастье, понимание и любви. Здесь он встречался с той, которую ценил больше жизни. И здесь же он ее потерял. Лодка зависла над рощей пышных, плакучих, похожих на лазурно-голубые ивы и ракиты деревьев. Под деревьями паслось стадо низкорослых, длинношерстных животных. У них были толстые медвежьи лапы и плоские короткие морды. Хаши так называли их марсиане. Из озера за рощей поднималась к террасе, на которой стоял дом Тускуба, широкая лестница. Но статуй с обеих ее сторон уже не было. Они превратились в груды обломков. Впрочем, и владение бывшего правителя Марса тоже оказалось разрушенным. На звездообразной песчаной площадке перед ним виднелись воронки от взрывов и длинные языки копоти. Нигде ни души. Марево, зноя, пыль, запустение, сладко-пряные запахи смерти. Здесь поинтересовался высокий. Лось вместо ответа повел лодку на снижение, посадил у ворот рухнувшего дома. Выскочил, пробрался между упавшими колоннами к дыре в стене, вошел в чудом уцелевшую угловую комнату, где когда-то Аэлита принимала гостей с земли. Грудь пронзила тоска, глаза наполнились слезами. Лось сердито топнул ногой, вытер глаза кулаком, осмотрелся. Лучи света с танцующими в них пылинками падали сквозь проломы в стене и потолке на мозаичный пол. Бронзовые статуи, стоявшие между полосскими книжными полками, были повалены, вазы разбиты. опрокинутая широкая скамья, разбросанные по полу костяные валики и книги в красивых переплетах, разломанный читальный столик, матовое зеркало экрана, целое. Вось, хрустя осколками посуды и крошками штукатурки, подошел, дернул за шнур. Раздался слабый треск. Экран загорелся жемчужным отливом. В его глубине проступили очертания какой-то пещеры, а в ней тонкая человеческая фигурка. А Элита? Лось дернулся к экрану, протянул руку. Раздался еще один треск. По экрану побежали снопы синих электрических искр. Он погас. За спиной загремело. Лось обернулся, хватаясь за маузер. На него, приседая от страха, смотрел толстяк-марсианин в серой хламиде. Лось узнал его. Это был домоправитель Тускубовой усадьбы, слуга Аэлиты. Магасытл жив, забормотал он писклявым голосом, тряся жирными щеками, стукнулся коленями об пол. Магасытл вернулся. «Где Аэлита?» Подскочил к нему Лось, весь пылая. Марсианин отшатнулся, побледнел, затрясся, запричитал. Аэлита умерла. Тускуб забрал ее тело. Все умерли. Толцетл приближается. Магоцитлы убьют всех. «Замолчи, дурак!» Грубо встряхнул его за плечи Лось. «Никто не собирается вас убивать. Аэлита жива. Она звала меня по рации недавно 2 месяца назад. Куда увез ее Тускуб?» «Я не знаю, господин». Толстяк рухнул ничком, пытаясь поцеловать сапог Лося. «Их много, они везде. Скоро все умрут». «Кого много? Цитли?» «Коричневых, воины Хусана везде. Их тьмы и тьмы. Они завладели священными реликвиями царицы Магар. Разгромили воинов Тускуба, у них флот. И странные машины из хранилищ Магар. Где можно найти Тускуба?» «Я не знаю, господин». «Не ищите его, умрете. Там, где он, всегда смерть». «Черт трусливый, все тебе смерть». Лось сплюнул, вырвал ногу из рук домоправителя, почувствовал взгляд, обернулся. На него из-под лобья смотрел незаметно и тихо подошедший высокий. «Что он сказал?» «Ничего существенного. Он не знает, куда скрылся Тускуб. Бормочет о реликвиях царицы Магр, будто воинство Хусана завладело ими. Может, и зенитные установки тоже оттуда. Надо бы спуститься к священному порогу посмотреть». «Что за порог такой?» «По легенде, это наследие прилетевших с Земли 20 тысяч лет назад атлантов. Под ними якобы спит некое зло. Он окружен 3 кольцами неугасаемых костров и сделан из золота. А рядом что? Убежище Аэлиты, хотя, думаю, оно разрушено». Лось вспомнил. «Муж мой, сын неба, прощай». Ее пальцы скользнули по его лицу. Лось ощупью отыскал руку и отнял у нее флакончик с ядом. Она быстро-быстро одним дыханием забормотала ему в ухо. «На мне... запрещение. Я посвящена царице Магар. По древнему обычаю, страшному закону Магар, девственницу, приступившую запрет посвящения, бросают в лабиринт, в колодец. Ты видел его, но я не могла противиться любви сына неба. Я счастлива, благодарю тебя за жизнь. Ты вернул меня в 1000-летие Хао. Благодарю тебя, муж мой». Аэлита поцеловала его, и он почувствовал горький запах яда на ее губах. Тогда он выпил остатки темной влаги, ее еще было много в флакончике. Аэлита едва успела коснуться его, удары в дверь заставили Лося подняться, но сознание уплывало, руки и ноги не повиновались. Он вернулся к постели, упал на тело Аэлиты, обхватил ее, они не пошевелились, когда в пещерку вошли марсиане. Они оторвали его от жены, прикрыли ее и понесли. Последним усилием он рванулся за краем ее черного плаща. Но вспышки выстрелов, тупые удары в грудь, отшвырнули его назад, к золотой дверце пещеры. Рыдание потрясло сухое тело инженера. Он вонзил пальцем в грудь, сохранившую пулевые ранения, словно пули сидели еще там. Послышалось покашливание. Лось вздрогнул, очнулся, встретил заинтересованный взгляд Высокого. Молча повернулся и вылез через пролом наружу. Скулящий тихим голоском домоуправитель остался в комнате Аэлиты. Наверное, он сошел с ума. Еще с час лось обследовал жилище Тускуба в надежде отыскать хоть какие-то следы пребывания Аэлиты, указывающие на ее судьбу. Нашел ее куклу, мягкую статуэтку многоцитла с белыми волосами, стеклянный шарик с искрами внутри. Но эти вещи ничего не могли рассказать о своей хозяйке. А записки? Где ее искать? Аэлита не оставила. Впрочем, запиской мог послужить костяной валик фонографа, вложенный в устройство считывания, тот, который хранил изображение пещеры и фигурки женщины. Лось вынул его и забрал с собой. Угрюмый, возбужденный, он обошел усадьбу, вспоминая беседы с марсианкой в саду, на берегу озера и на лестнице. Высокий его почему-то не торопил. Он не принимал участия в поисках, с любопытством осмотрел рухнувшие статуи спящих многоцитлов, нашел золотую маску с третьим фасетчатым глазом во лбу, затем статуэтку из серого металла, изображавшую царицу Магар, и вернулся с находками к лодке. Лось наткнулся на паука, в ярости расстрелял его и тоже вернулся. «Летим к священному порогу». Высокий спрятал статуэтку и маску в портфель, пожал плечами. «Как скажете, Мстислав Сергеевич, пока это соответствует моим планам». Взлетели, и тут же были вынуждены решать, какую тактику выбирать. Из сверкающей мглы на востоке возникли силуэты двух воздушных кораблей. Двигались они в направлении на Тускубовое владение. «Попробуйте оторваться», — посоветовал Высокий равнодушно. «С какой скоростью могут летать эти монстры?» «Точно не знаю, но думаю, километров под 100 в час». «А наша посудина?» Лось молча утопил штурвал, лодка затрепетала, разогналась. Засвистел ветер в крыльях и в хвостном оперении. Скорость достигла 80 км в час, потом 90. Доползла до 100. Воздушные корабли «Марсиан» оба шестью вертикальными винтами заметили убегающий аппарат, повернули за ним. Некоторое время дистанция сохранялась, лось добавил тяги. 105 км в час, 110. Корабли начали отставать. Один свернул, остановился, второй еще несколько минут преследовал беглецов. Огромная серебряная корзина в бликах солнечного сияния метнул вслед лодки две молнии, не попал и отстал. Лось вытер вспотевшее лицо рукавом, сбавил скорость, потом вспомнил, куда они направляются, завертел головой, выискивая приметы. Горы приблизились. Одна из них, сверкающая синими льдами, привлекла внимание. Она была близка и памятна. За ней начинались ущелья и провалы. Место – древние битвы аолов и магоцитлов, а один из провалов вел к лабиринту Магар и священному порогу. Лодка нырнула вниз, скрежетнула днищем по камням уступа, нависающего над пропастью. Лося охватило возбуждение. Кровь запульсировала в зарубцевавшихся ранах до боли. Он выскочил из лодки. «Это здесь. Я спущусь вниз». Не слыша ответа спутника, кинулся ко входу в пещеру, почти заваленному каменными глыбами, сорвавшимися сверху. Тускуб действительно взорвал вход в лабиринты, но взрыв не мог завалить отверстие полностью. Ломая ногти, лось начал отбрасывать глыбы. Ему помогали ярость и небольшая сила тяжести. На земле эти камни весили бы по 100 килограммов и больше. Показалась верхняя часть свода пещеры. Еще одно усилие, и проход готов. Лось протиснулся в щель, наткнулся на скелет марсианина в истлевшей одежде, не остановился. Ступеньки, расширение пещеры, стены в копоти, жарко, душно. Последние лучи света умерли за спиной, но он не обращал на это внимания. Крылья любви и ожидания несли его через пропасти и щели, по узким карнизам и мостикам, к убежищу Аэлиты, где они познали ослепительную радость обладания друг другом. Что он увидит там? Разрушение и смерть или сообщение любимой? Лось не знал. Начал думать и бросил. Главное, что он увидит сейчас уютную пещерку, его же хранившее тепло и запах тела Аэлиты. Лишь бы ее все сохранилось так, как было. А там, может быть, появится и указание, где ее искать. Стремительно перебежав в облаках пара горбатый мостик пещерным над пещерным озером, лось, как и в прошлый раз в той жизни, бросил взгляд на серебристо-палевую перспективу гор. Выбежал на площадку, нависшую над гигантским каньоном. Однако поблескивающий тусклым золотом священный порог в глубине пещеры, открывшийся справа от уступа, не увидел. На его месте курилась струйками пара зеленовато-черное зеркало озера. Сглотнув горькую, как полынь, слюну, лось оглядел панораму Лизиазиры. Пронзительная ослепляющая тоска пробила сердце. Вот угли костра, обгоревшие ветки, тамлы, примятый мох, на котором сидела Элита и пела песню Уплы. Вот запекшиеся бурые пятна, его кровь, оставшаяся на камне после того, как Гусев забрал спутника. Вот смятые гильзы, солдаты стреляли в него, и полная тишина, неподвижность вокруг, мертвая тишина. Лось, затаив дыхание, подошел к скале, под карнизом которой начинался вход в пещеру. Бронзовая треугольная дверь была выломана и валялась рядом. Нагнувшись, он вошел в пещеру. Глаза не сразу привыкли к полутьме. Он разглядел белое ложе, разбросанные везде подушки, одеяло. Все то же, ничего не изменилось, только не горел светильник и не было Аэлиты. Ноги ослабли. Он повалился ничком на ложе, раскинул руки, обнимая видение. Потом сел на край, сгорбился, глядя перед собой остановившимся взором. Какие бы муки он сейчас вынес, лишь бы она оказалась рядом. Какие круги ада прошел бы. Застонал от бессилия, разочарования и тоски. Вот она была. Протяни руку и наткнешься на тело. Рука самопроизвольно поднялась, коснулась гладкого шелка постели. «Нет, нет ее. Куда же ты пропала, любовь моя? Как мне жить без тебя? И стоит ли жить вообще?» Шорох за спиной. Пауки ждут своего часа. «Вот вам, не дождетесь». Он схватился за маузер и замер, вытаращив глаза. На пороге возникла туманная фигурка, нежный обрис лица. «Господи, Аэлита!» Фигурка приблизилась. Оборвавшееся сердце вернулось обратно. Но лося испуганно и недоверчиво смотрела Иха, служанка Аэлиты.